Действие пятое. Первая картина. Две комнаты, разделенные стеною, направо узкая прихожая коридор, налево спальня государя. В стене двойная дверь, соединяющая обе комнаты. В глубине прихожей запертая дверь на маленькую витую лестницу во двор. Далее печка и скамья для часовых. Направо дверь в приемную и окно в нижний летний сад, на полу фонарь. В глубине спальни маленькая походная кровать без занавесок, с ширмами, ночник. Направо голландская печка на ножках, забитая наглухо дверь в апартаменты государыни. Стены обложены деревом, крашенным в белый цвет. Павел в белом полотняном камзоле в ночном колпаке спит на постели. В прихожей два часовых камер гусара, Рапшинский помоложе и Кириллов постарше дремлют на скамье у печки. Рапшинский встает, зевает, потягивается, подходит к двери спальни, приотворяет первую наружную дверь, прикладывает ухо к замочной скважине и прислушивается. Кириллов. Спит? Рапшинский. Спит. Кириллов. Ну, слава богу. Теперь до утра чай не проснется. Умаялся, столько-то ночей не спавши. Рапшинский. Как лег, так и заснул. Точно ключ ко дну пошел и помолиться не успел. Кириллов. Ну, Бог простит. Что другое, а к молитве усерден. В прежние-то годы в Гатчинском дворце бывало, так-то ночью тоже стоишь на часах у спальни, и все сквозь двери слышишь, как молится, вздыхает да охает, лбом об пол колотит, земные поклоны кладет, на паркете протерты. И нынче, видать, словно две ямочки. Павел во сне. Часики фарфоровые, белые с цветочками. Когда на них солнце, то в цветочках веселье райское. Рапшинский, прислушиваясь, бредит. Кириллов. Ничего. Всегда во сне говорит, иной раз по-русски, а иной по-французски, внятно так, будто наяву. Ежели в день был весел, то бредит спокойно, а ежели какие противности, то и сквозь сон говорит угрюмо и гневаться изволит. Охо-хо, грехи наши тяжкие! «Сохрани и помилуй, Царица Небесная!» «Ложись-ка, Степа!» Рапшинский. «Нет, я посижу, Данилыч, а то как лягу не добудешься!» Кириллов. «Ну, с Богом, а я тут у печки прикорну, дело наше старое, поясницу что-то ломит, не к морозу ли? Дай Бог морозца да солнышко!» Кириллов расстилает шинель на полу и укладывается. Рапшинский дремлет, сидя на скамье и прислонившись головой к печке. Сначала издали, потом все ближе и ближе, наконец, у самых окон, на дверях летнего сада слышатся воронье карканье. Рапшинский. «Слышь, Данилыч?» Кириллов. «А что?» Рапшинский. «Воронье-то раскаркалось!» Кириллов. «Да, вишь, проклятые! Из чего это ночью им вздумалось? А, не к добру, ой, не к добру! То собачонка выла весь день, а то воронье, как бы государя не взбудили!» «Спугнул их, что ли, кто?» «Да кому ночью-то по саду ходить?» «Погляди-ка, Степка, что там такое?» Рапшинский, глядя в окно. «Не видать, стекло замерзло. Вверху будто прояснело, вызвездило. А внизу не то вьюга метет, не то люди идут. Много людей. Войско!» Кириллов. «Какое там войско? Господь с тобой! С просонок чай мерещится!» Рапшинский. «Может, и мерещится, мутно. Бело не видать». Отходит к скамье. Кириллов. «Ну, то-то. Дело ночное, всякое бывает. А то оградись крестом да молитву, чур нас, чур, тебя и не тронет». Крестится и зевает. «Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие. Сохрани и помилуй, Царица Небесная». Кириллов и Рапшинский засыпают. Воронье карканье стихает, фонарь чадит и гаснет. В окне голубоватый отсвет лунной вьюги. Павел во сне. «Сашенька, Сашенька, мальчик мой миленький». Стук с лестницы в наружную дверь прихожей. Кириллов, просыпаясь. «Стучат! Степа, а? Степа!» Рапшинский в полусне. «Воронье, воронье! Ох, Данилыч, что мне приснилось-то?» Совсем проснувшись. «А? Что? Стучат?» Кириллов. «О, Господи, уж не беда ли какая! Помилуй, Царица Небесная!» Надев саблю и подойдя к двери. «Кто там?» Голос Аргамакова из-за двери. «Отворяй! Отворяй!» Кириллов. «Да кто? Кто такой?» Голос Аргамакова. «Оглох ты, старая тетеря, не слышишь, что ли, по голосу? Я, Аргамаков, плацадъютант!» Кириллов. «Александр Васильевич, ваше высокоблагородие, чего угодно?» Голос Аргамакова. «Продери-ка глаза, пьяная рожа, аль забыл, с кем говоришь? Я к его величеству с рапортом!» Кириллов. «Государь, почивать изволит ваше высокоблагородие, будить не велено!» Голос Аргамакова. «Врешь, дурак! О пожарах и ночью докладывать велено!» Кириллов. «Пожар? Где пожар?» Голос Аргамакова. «В Адмиралтействе!» «Да черт тебя дери! Долго ли мне тут с тобой разговаривать? Уже на гауптвахте выпарю, так узнаешь, сукин сын, как команды не слушаться! Отворяй!» Кириллов. «Сейчас, сударь, сейчас! Фонарь потух, темно, ключа не найду!» Тихо Рапшинскому. «Степа, а Степа? Беды бы не вышло! Не взбудить ли государя, что ли?» Рапшинский. «Нет, Данилыч, упаси Боже, будить убьет. Пусть уж полковник сам, как знаешь, а наше дело сторона». Голос Аргамакова. «Отворяй же! Отворяй, черт анафема!» Рапшинский. «Вишь, как лют. Пожалуй, вправду засечет. Отворяй-ка скорее, Данилыч». Кириллов. «О, Господи, Господи, помилуй, Царица Небесная!» Отпирается дверь, входит Аргамаков, за ним Бениксен, князь Яшвиль, Бибиков, Татаринов, Скорятин, Николай и Платон Зубовы с глухими фонарями и шпагами наголо. Кириллов. «Кто такие? Кто такие? Ой-ой, батюшки, караул!» Рапшинский, убегая направо. «Караул!» Кириллов, выхватив саблю из ножен и становясь перед дверью спальни. «Стой! Стой!» Заговорщики окружают Кириллова. Николай Зубов. «Саблю долой!» Ударом шпаги выбивает у Кириллова саблю и ранит его в руку. Кириллов, падая. «Государь! Государь! Бунт!» Павел, на мгновение проснувшись, приподнимается на постели. «Кто там? Кто там?» Падает навзничь и, опять засыпая, бредит. «Сашенька, Сашенька, мальчик мой милый, я так и знал. Ну, слава богу!» Яшвиль, приставив дуло пистолета к виску Кириллова. «Молчи, убью!» Аргамаков, хватая князя Яшвиля за руку. «Вы что, князь, всех перебудете?» Николай Зубов. «Рот платком тащи вниз!» Кириллову затыкают рот и стаскивают по лестнице. Аргамаков. «А другой?» Николай Зубов. «Убежал!» Платон Зубов. «Беда, тревогу подымет!» Бениксен. «Не успеет. А наши-то где?» Николай Зубов. «Разбежались, кто на лестнице, кто на дворе, отстал. А кто в саду?» «Когда ведь вороны-то раскаркались, все перетрусили». Бениксен. «Ну, черт с ними!» «Нас и так довольно, только скорее, скорее!» Подойдя к двери спальни, отворяет наружную дверь и пробует отворить внутреннюю. Изнутри заперся. «Значит, там!» Прислушивается. «Верно, спит. У кого инструмент?» Аргамаков. «Здесь?» Бениксен. «Отпирайте». Аргамаков Платону Зубову. «Фонарь подержите». Голоса заговорщиков с лестницы. «Бегите, бегите, тревога!» Платон Зубов. «Господа, слышите?» Дрожит и роняет фонарь. Бениксен. «Эх, князь, теперь не время дрожать!» Павел, просыпаясь. «Кто? Кто? Кто?» Соскочив с постели, подбегает к двери и прислушивается. Бениксен. «Инструмент, что ли, испортился?» Аргамаков. «Нет, да замок английский, с фокусом, отмычка не берет». Николай Зубов. «Ну-ка, плечом, авось поддастся». Напирает плечом на дверь, дверь трещит. Павел отбегает в противоположный конец спальни, забивается в угол у печки за ширмами и плотно прижимается, как будто расплющивается. Весь белый на белой стене, почти невидимый. Дверь открывается. Заговорщики вбегают в спальню. Яшвиль, осветив постель фонарем. «Убежал!» Николай Зубов. «Куда? Не в окно же выскочил!» Бениксен, пощупав постель. На французском. «Гнездышко еще теплое. Стало быть, птичка недалеко. Ищут, заглядывают в шкафы, под кресло, под стол, под кровать». Платон Зубов, указывая под ширмы. «Ноги!» Бибиков. «Тьфу! Точно в прятки играем!» Бениксен, отодвигая ширмы. «Он!» Николай Зубов. «Да что с ним такое? Будто не живой!» Пениксин. Ваше Величество. Аргамаков. Не слышит. Скорятин. От страха ошалел столбняк. Николай Зубов. А вот посмотрим. Подносит фонарь к лицу Павла и тихонько одним пальцем дотрагивается до руки его. Павел весь с головы до ног вздрагивает и отпрядывает от стены, как будто хочет броситься на заговорщиков. Все отступают. Павел быстро и невнятно, как в бреду. «Что? Что? Что? Что? Что? Что?» Бибиков. «Какая мерзость! Господа, нельзя же так! Черт знает, что такое! Кончайте скорее!» Бениксин Платону Зубову. «Князь, отречение у вас? Ступайте же, ступайте! Говорите, как решили! Да ну же, ну!» Платон Зубов, вытирая пот с лица. «Сейчас... Сейчас я только немного...» Бениксин, подталкивая Платона Зубова. «Да ну же, ну, ступайте! Черт вас дери!» Платон Зубов выступает вперед, держа в руках манифест. Платон Зубов на французском. «Государь, мы пришли от имени Родины!» «Нет, не могу, дурно, воды!» Бениксин, вырвав у Платона Зубова манифест. «Ну вас к черту!» Подойдя к Павлу. «Ваше Величество, вы арестованы!» Павел. «Арестован? Арестован? Что значит арестован?» Бениксин. «Арестованы и низложены. Государь-наследник Александр Павлович объявлен императором. На вашу жизнь никто посягнуть не осмелится. Я буду охранять особу вашего величества. Только предайтесь нам совершенно. В случае же сопротивления малейшего я не отвечаю». Павел. «Господи! Господи, Господи! Что я вам сделал? Что я вам сделал?» Николай Зубов. 4 года тиранил, злодей. Татаринов. Давно бы с тобою покончить. Бениксон. Господа, перестаньте. Мы пришли сюда для спасения Отечества, а не для низкого мщения. Подавая Павлу манифест. На французском. Государь, благоволите немедленно подписать манифест об отречении. Николай Зубов. «Эх, генерал, чего французить? Лучше мы по-русски. Ну-ка, Павел Петрович, добром говорим, отрекайся, а то, сударь, плохо будет». Павел, поднимая руки вверх, торжественно, внезапно изменившимся голосом. «Я помазанник Божий, самодержец всероссийский! Убейте, убейте, не отрекусь! С нами Бог, с нами Бог!» Николай Зубов. «Видите, совсем рехнулся. Что с ним разговаривать? Кончать надо!» Скорятин. «Не разбивши яиц, не сделаешь яичницы». Толпа остальных заговорщиков вбегает с лестницы в прихожую. Шум, крики, смятение. Голоса в прихожей. «Бегите, бегите, спасайтесь!» Бениксон. «Что такое?» Талызин, вбегая из прихожей в спальню. «Скорее, скорее, кончайте! Караул идет!» Павел, бросаясь к двери. «Караул! Караул! Помогите!» Бениксин со шпагою наголо заступая дорогу Павлу. На французском. «Государь, будьте благоразумны, от вас зависит ваша жизнь!» Павел. «Пустите! Пустите! Караул!» Николай Зубов. «Чего орешь?» Хватает Павла за руку. Павел вырывает у него руку. Николай Зубов ударяет его кулаком по виску. Он падает. Толпа из прихожей врывается в спальню. Голоса. «Скорее, скорее, скорее идут!» Павел, подымаясь. «Помогите! Помогите, ребятушки!» Князь Сиешвиль кидается на Павла, оба падают. На них наваливаются другие, передние и на задних, образуя кучу копошащихся тел. Ширма опрокинута, ночник погас, свалка. Бениксин. «Стой, стой!» Николай Зубов. «Небось, братцы, Никола вывезет, бей!» Голоса. «Бей! Смерть тирану!» Ешвиль. «Шпагу, шпагу давай!» Николай Зубов. «Зачем шпагу? Не надо крови, души!» Татаринов. «Веревку!» Аргамаков. «Веревки-то нет!» Скорятин. «Подушками!» Николай Зубов. «Где тут возиться?» Татаринов. «Шарфом!» Скорятин. «Вот!» Татаринов. «Петлю!» Скорятин. «Готово!» Николай Зубов. «Надевай!» Скорятин. «Выбился, черт!» Павел. «Помогите! Помогите!» Татаринов. «Ну же, тяни!» Скорятин. «Руку подсунул, не стянешь!» Павел. «Ради бога! Ради бога! Помолиться!» Татаринов. «Стягивай, стягивай, стягивай!» Павел. «Александр! Александр!»